Глава третья. Хороший английский. Погибший в Зоргенштайне был англичанином. А еще у нас в кадре присутствует Мойра, рыжая бестия с зелеными ирландскими глазами и мертвенно-белой кожей, и Монти с его шапкой каштановых волос, удлиненной челюстью и веснушками. Это, бесспорно, британские, даже лондонские персонажи. И рано или поздно ли мысль эта ко мне бы пришла, ведь мы перешагнули через раму какого-то зеркала и оказались в романе Агаты Кристи. В каком же из них тетушка Агата заметила? Большая часть расследования начинается после совершения преступления, и очень редко это происходит еще до такового, на стадии его подготовки. Если б я вспомнил тогда на холмах Бадена из какого-то романа, дальше события пошли бы, кто знает, по-другому. Теперь я понимаю, что все можно было вычислить тогда же, в первые дни, наблюдая за странностями поведения каждого из нас. Я мог бы проследить за теми, кто разговаривал чересчур громко, и за теми, кто, наоборот, держался до странности тихо. Но единственное, что я понял в те первые дни этой истории, что в нашей компании было как-то слишком много таких, кто нервничал без явных причин, хотя нервы — это еще не улика. Ты вообще никогда в жизни не собирал улики и не размышлял над мотивами преступлений. Что касается нервов, то чересчур очевиден, у нас тут Монти. Я знал о существовании Монти года два, ведь людей нашей профессии в мире не так уж много, и немалая часть их живет в закрытой для меня французской зоне интернета. Так что рано или поздно я наткнулся бы на имя этого человека. Монти. А потом и встретился бы с ним где угодно, на винной выставке, на симпозиуме, в такой вот довольно обычной поездке, что произошло год назад. Монти — человек особого склада характера, и то, что он устроил в этот раз на очередной дегустации, было для него типично, но лишь по содержанию, никак не по форме. Форма меня просто поразила. Скандал возник из-за бочки. Я и раньше знал, что немецкое вино находится в сложных отношениях с бочкой. Начнем с того, что еще в начале 90-х бочка вообще официально не считалась немецким способом делать вино. Не то чтобы ее использовать запрещалось, но выдержанные в бочке вина не могли получить категорию «Qualitätswein». Им оставалось только категория столовых. Зато сейчас, поняв, что бочка — это хорошо, это модно, немцы начали работать с ней с нуля, так будто до них никто в мире вино в бочке не выдерживал. Да что там работать, они попросту на нее набросились. Бочка в виноделии, однако, не забава, а технологическая процедура, необходимая для того, чтобы красное вино вообще можно было пить. Виноградная шкурка при ферментации дает танины, то есть то, что вяжет язык, и, например, настоящее традиционное Бароло из Пьемонта настолько танинное вино, что его просто нельзя употреблять без многолетней полировки острых углов в большой старой бочке. Это сейчас в Бароло появились иные ускоренные технологии, а раньше их не было. Но тон бочки в вине стал сам по себе настолько привычен и приятен людям, что многие используют дуб еще или исключительно в качестве ароматизатора. А тут, понимаете, на сцене появляются немцы, у которых вино с самого начала получается мягким. И тогда зачем же тут дуб? В результате во многих хозяйствах Германии к бочке подсознательно подходит исключительно как к модному способу придать вину дополнительный аромат. Но в стране, где белые вина зачислены по международным рейтингам в особую немецкую категорию ароматных, поскольку сравниться с ними ничто не может, в стране, где в колбасу может быть добавлено до 20 разных видов пряности, особенно мускатный орех, на родине пряников, в конце концов, в общем уж, ароматы-то немцы создавать умеют, как никто. Итак, дегустация в очередном хозяйстве у городка Эрингена в Бадене. Хозяева опять муж с женой, только не тонкие и стройные, а как раз наоборот, по традиции, пригласили нас высказаться, описать впечатление, поскольку им это полезно слышать. Позвольте поинтересоваться, сколько месяцев вы держите вино в боче, чтобы получился такой замечательный вкус? — отозвался на это Монти. Вокруг стола раздались смешки. Всем, даже двум корейцам и китаянке, ясно было, о чем речь. Им, да, возможно, и нашей непосвященной троице, Алине, Грише, Юле. Мои записи с той, и не только с той дегустации, сохранились, и по ним, в общем, нетрудно догадаться, о чем спрашивал Монти. И почему яд у него, казалось, капал с языка. Вот эти записи, в оригинале еще не приведенные в человеческий вид. Первое. Вайнгут, Айсбах, Эринген, Баден. Шпатбургундер, Ротвайн, Шпатлезе, Барикентрокен. Ничего подобного не пробба. Сандаловое вино, чистое Индии, тяжелые до горечи, второй план, очень зрелые фрукты. И все, да, все, модн стиль. Второе. Вайнгут. Ну, то же самое. А вино называется Вайнгут Вольфер Барике Трокен Ауслезе. Нос. Тот же сандал и сирень, еще лесные грибы и мускатный орех. Ударные танины, но легкий ласкающий рот. Как это возму? Третье. Португизер Ротвайн Трокен, 2001 год. 2001 Флонхаймер Коттенпфас. Вот какой португизер. Вчера этот сорт хвалили. Цвет темно-гранат сока, аромат специй, парф, оттенок, мужские духи. Тон мяса с пряностями. Два знака вопроса. Вкус — бочка, а ты жуешь бочку. Восхище. Она особая, ванильная, с шоколадом и очень пряная. После вкуса и фрукты. А ведь хорошо. Четвертое. Шпатбургундер, Ротвайн, Трокен. 2000 год. 2000 Обер, Ингельхаммер, Зоненкханг. Нос, сандаловая бочка плюс вишневая косточка. Просто приятно. Мягко, легко. На финише кофе и орех, поджаренная хлебная корочка. После вкуса тоже поджар плюс горьк шоколад. Апофеоз ароматного дуба. Очень странные вина, в общем. Но Монти, как и всем, очень быстро вычислил причину всех странностей. Ах, как он это произнес! Такой замечательный вкус! Немцы что-то ответили на плохом английском, ну а у Монти он, естественно, был хорошим, особенно когда этот человек злился. «Я хочу пить вино, а не дубовую настойку», — отчетливо произнес он. «Вы обугливаете бочку до безобразности, вы держите там вино минимум 6 месяцев, а в последнем раце и вовсе 7». Видно было, что таких гостей немцы, носящие знаменитую фамилию Бах, не ждали. Монти, очевидно, угадал сроки выдержки с пугающей точностью. «Но мы известны тем, что работаем с германским дубом», — почти выкрикнул толстый Бах. «Это он дает экзотические оттенки сандала, сирени и грибов. Но он мелкозернистый, он требует более долгой выдержки». «Так не работайте с германским дубом», — зарычал в ответ Монти. «Во Франции дубовые рощи еще не вывелись. Они помогут вам избавиться от деревянного вина». Дело было даже не в том, что именно он говорил. Да, он, мальчишка, учил виноделов с многолетним стажем и ведь подал в точку. Но еще он почти орал, и, похоже, готов был сорваться окончательно. Что-то с ним происходило странное. Алина с удивлением, наклонив голову, слушала Монти. Остальные тоже замерли. Некоторые типы Гриши замерли с радостью. Скандал! Любой винодел, как любой художник, много чего выслушивает в жизни о своих произведениях. Но как же она смотрит на этого Монти, несчастная фрау Бах? Как она вытягивает шею, оглядывая нас, всех прочих, ища поддержки? Ведь это для нее такое событие. Приезд людей, от слова которых зависит продажи. «Монти», — сказал я медленно и задумчиво, намеренно тихо, чтобы ко мне прислушались, — «вы не хотите пить дубовую настойку?» «Но я хочу. Я хочу из Германии получать деревянное вино с немецким дубом, из Калифорнии сливочное шардоне с калифорнийским дубом и так далее. Что касается хозяйства Бах, то лично мне кажется, последние два вина великолепны для дичи и копченого мяса. Они очаровательны, тут я повернул голову к фрау Бах, а главное, уникальны». «Отличный английский», — раздались еле слышные, но предельно отчетливые русские слова с противоположной стороны стола. То была Алина, она смотрела на меня с любопытством. Тут я услышал другой шепот. «А, это же Мануэла!» Она завладела мясистым ухом господина Баха и рассказывала им что-то, глядя при этом на Монти. А Бах с громадным сочувствием смотрел на него же и кивал, кивал. «Дорогая Мануэла!» — звенящим голосом сказал Монти. «Я могу представить, что вы там рассказываете. Хотел бы заметить, что это не имеет никакого отношения к делу. Побочные обстоятельства не влияют на мое мнение о вине». «Конечно, конечно!» — ласково заверил его господин Бах. Монти воззрился на него волком. Тогда все, конечно, завершилось миром. Но нервы были и дальше. Потому что по дороге к автобусу Гриша и Юля начали требовать у Мануэлы, чтобы она организовала им отдельную поездку в Зоргенштайн на место отравления. Мануэла, по-моему, начала всерьез обдумывать самоубийство, поскольку Гриша нагло объяснял ей, что никому в Москве, то есть никому в его редакции, не интересен германский дуб, всем хочется острого материала про отравленное вино. Это было ровно то самое, чего Мануэла не хотела слышать. Для ее института смысл всей поездки на ходу изменился. Он, этот смысл, заключался как раз в том, чтобы все как можно быстрее забыли об отравленном вине и писали о германском дубе. Юля, однако, уверенно подпевала Грише. Это было ужасно. Мы с Седовым терпеливо ждали, когда Мануэла расправится с этой парой. А потом оказалось, что всем без исключения нужно в туалет. «А что вы хотите от людей, живущих в автобусе?» Я надолго замер во дворе среди багрового плюща, покрывавшего винодельню от крыши до земли. «Страсти у вас неодобрительно», — сказала мне Юля, так что отдавшие должное туалету супругов Бах. «Объяснил бы, что это такое. Какой-то Монти читает лекции людям, которые, наверное, побольше его знают. А вот это и не так», — сказал я. «Монти — это феномен. Очень сложно стать известным винным писателем в стране, где в полной силе Хью Джонсон и Дженсис Робинсон. Но Монти все равно хочет когда-нибудь быть первым. И ведь он еще и фрилансер, если ему никто не платит зарплату. Поэтому каждый лет он нанимается на виноградники и винодельни по месяцу или меньше на каждой по всей Европе. За еду и копейки. А уж то, что он знает про все винодельческие технологии, от Бургундии до Иохи, это Бахом, возможно, не снился. А также и нам, Седову. Юля, человек, который из всего извлекает какую-то неожиданную информацию. А скажи, Сергей, это что, вы с Седовым первый винный писатель России? Вас только двое? Вот Мануэла с вами носится. А кто из вас круче? Нас не двое, а трое, скромно заметил я. Еще есть Галя Лихачева. Тоже из моего журнала, из «Винописателя». Конечно, в винных компаниях работает множество экспертов. Они знают побольше нашего, но это не винные писатели. Они работают на свои компании, на их продукцию, а строго в рамках профессии — вот мы. Один из трех лучших тоже не слабо. Нет, тебя о чем спросили, а? Кто из вас двоих круче? Я с некоторым нетерпением взглянул на выход из дегустационного зала, как обычно, бывшего сарая, оштукатуренного потом с немецкой безупречностью. «Она только зашла, — мстительно сказала Юля. — Дай женщине спокойно пописать. — Так кто?» Седов начал творческий путь в журнале «Советское вино», издавался Всесоюзным институтом виноделия, все знает, — великодушно признал я. Но пишет в соответствующем стиле, заполняет технологическую карту. И тут приходит новый век, открываются новые журналы, набегает какая-то шпана, то есть я. Мне далеко до него по части знаний, но ему далеко. Меня, видишь ли, читают почему-то. А еще он сегодня главный редактор, — напомнил мне Юля. Ладно, Сергей Рокотов, теперь слушай. Дай мне поговорить с твоей Алиной. А то только руки помоет сейчас, вы уж снова о чем-то шепчетесь, а у меня к ней дело. Да сколько угодно. — удивился. — Какое еще дело? — А ты, Рокотов, вообще понимаешь, кому ты куртку свою отдал? — Она главный редактор самого знаменитого в РФ гламурного журнала. Сколько она получает, ты знаешь? — Не спрашивал. — Я понимаю, у тебя к ней свой интерес, а меня с работы завтра могут выгнать. Да и работа дрянь. Вот о чем я хочу с ней поговорить. Ты вообще прикинь, она с Рублевки не вылезает, она... С какими людьми общается, голова не кружится, а ты куртку свою. — Не кружится, — честно признал я. — Если у них там миллиард долларов, это еще не значит, что они дадут мне хоть десятку, да я и не прошу. И тебе они ничего не дадут. Слушай, все просто, я тут задержусь на пару шагов, подсядь к ней в автобусе, как раз поговоришь, ехать час как минимум. Я прислушиваться не буду, успеха. — сказала она, — я знала, что ты настоящий товарищ. Боюсь, что классическое представление о немцах у нас, как всегда, на полстолетия отстает от реальности. Сегодняшний немец во всей красе — это вот что. Это Франц Харбстер, стоящий над обрывом, над потрясающим немецким пейзажем, черная хвойная тень Шварцвальда на горизонте, серебряная полоска узенького еще Рейна на краю мироздания. Холмы, золотящие с осенними фруктовыми садами, солнце среди багровеющих облаков, черепичные крыши, робкие синеватые дымки из труб. Это же рай, сюда попадают те немцы, которые в жизни вели себя хорошо. А Франц Хербстер в коротких сапожках, в толстой куртке, привел нас на этот бугор для приветственной церемонии. На обрыве стоит беседка, ее пронизывает ветер, мы дрожим. Алину не спасает уж моя куртка. Ее тонкие и плотно сжатые губы скоро посинеют. Но уйти нельзя. В беседку заранее вынесен поднос с бокалами. Здесь же коробочка игристого вина, плоды трудов винного кооператива, которым управляет Франц. И вот он с летящими по ветру волосами достает с коробки первую бутылку зекта, увенчанную серебристой фольгой, и рубит ей голову настоящим самурайским мечом, именно им и не иначе. «Чпок!» — говорит бутылка. Аккуратно, как алмазом срезанное горлышко, вместе с пробкой улетает вниз, к равнинам, садам, в вечность. Франц с романтической усмешкой наливает пенящийся зект в бокал и подает его... Ну, конечно, Алине. Мойра, которая старше Алины лет так на 20, Мойре 50 с лишним, это замечательная женщина, редкой и странной красоты, благосклонно не замечает, что оказалась второй. Франц, наполнив несколько бокалов, чарующе улыбается, расставляет ноги под косым углом, представляет сверкающее лезвие к бутылке, новый чпок разносится над Рейном. Над Шварцвальдом, над дубовыми лесами, садами и полями. 150, — шепчет Гриша. — Это немец. Это настоящее. Типичное, словами необъяснимы. Зак очень мягок, пахнет яблоками и дымком осенних листьев, как хороший пуэфюме. Ужин в кооперативе, оплаченный, как и вся наша поездка институтом Мануэлы, это когда дегустация продолжается, но с неумеренным обжорством, в расслабленности и общей радости. Гриша торжественно показывает пригодную для него еду. Мойра смотрит на Седова характерным взглядом. Я знаю, о чем она будет сейчас ему рассказывать. Что она родом из великих 60-х в Лондоне. Ее не удивишь бешеным сексом всех со всеми. Она до сих пор может поднести пятку к уху, и все это правда. «Тепло», — успокаивает меня Алина в ответ на немой вопрос. «У меня с собой таблетки, я уже начала их пить. Завтра какой-то город. Ты там получишь куртку обратно». «Что ты говорил насчет моего английского?» — вспомнил я. «Ты правда считаешь, что он у меня хороший? Спасибо, конечно». «А, но ведь он хороший». «Да просто литературный, а про акцент ты и сам знаешь. Но это не акцент вовсе». И не этот кошмарный русский английский. Странный, что ты произносишь слова не с тем ударением, как будто ты итальянец, что ли? Да нет, не итальянец, тут сложная история. Ты не поверишь, этот акцент, он... Но поскольку мы еще не сели за длинные скамьи за дощатым столом, Алину утаскивают датчане. Она вообще как-то постепенно становится здесь популярна, и я чувствую легкое раздражение. Что бы там ни заявляла Юля. Но мне все время кажется, что с Алиной мы никак не можем поговорить. Просто поговорить спокойно, ни о чем. Мы несем куда-то, и нас растаскивают в сторону опять и опять. Я сел на лавку наугад. Никаких маневров, пусть все произойдет само собой. Вот Гриш ко мне подбирается и, с моего позволения, занимает место слева. И пока я оглядываю стол и вспоминаю сегодняшний нервный день и разговор о том, кто первый винный писатель России, мне вдруг приходит в голову необычная мысль. Наша компания не только нервная, она странная по составу. Понятно, что здесь делают Монти и Мойра. С Монти все ясно, на своем месте. А Мойра, она ведет винную колонку в трех изданиях Лондона. Не гений, но профессионал. Тройка азиатов здесь, потому что рынки Азии для винной Европы — это цель номер два. Продажи там растут, вино изучают жадностью. Датчане, ну, видно, что это не новички. А для кого пишут — это отдельный вопрос, может, для всей Скандинавии. Понятно и то, почему от России целых 5 человек. Это цель номер один. Страна головокружения. 30% прироста продаж вина в год. Праздник без конца. Итак, нас 5. Игорь Седов — это Игорь. Он был первым, кто создал в стране профессиональный винный журнал. То есть вторым, но его издание дожило до сего дня. И он главный редактор своего «Сомелье.ру». Я не главный редактор, но никто в России из винных аналитиков не знает немецкое вино, так как я, тут все ясно. Ясно и с Гришей, и Юлей представляют две, говоря без брезгливости, массовые газеты. «Сити-экспресс» и «Русский житель». В вине ни черта не понимают, но что-то пишут, старательно передирая пресс-релизы и упрашивая меня проверить, нет ли явного бреда. За ними та самая массовая аудитория, с которой никому не хочется иметь дело, но ведь она есть. А вот что здесь делает Алина Каменева, знаменитый и главный редактор журнала «La Mode», русская версия? Немцы, так же, как и все прочие обитатели мира, давно и тщетно пытаются залучить в такие оплаченные поездки главных редакторов, но у тех слишком много приглашений, они в лучшем случае передают их кому-то из подчиненных. А тут не просто журнал, а «La Mode», причем именно русская его версия легендарна, потому что сначала журнал, как и все его собратья, может и кормиться перепечатками из лондонской и парижской версий, а сейчас... Благодаря Алине Каменевой, это Лондон и Париж берут в перевод то, что впервые было создано в России. Та самая Алина Каменева. Что она делает здесь? Почему прилетела сюда собственным ходом из Милана в легкой блузке и буклетовом жакете, начав замерзать на холмах Бадена и Пфальца буквально сразу? Я очнулся. Стол, скамьи, Франц Херстер только что произнес приветственный тост. И не просто так. Он пытался погасить очередной скандал. Монти, это же опять Монти. Алина, утопающая в моей куртке, она оказалась у меня под правым боком. Все вежливо оставили ей это место, внимательно слушала происходившее, ее забавляло. 3 красных вина из одного кооператива в 3 абсолютно разных стилях. Монти почти тыкал пальцем в грудь Седову, демонстративно не замечая, что к ним прислушивается автор этих 3 вин. Франц, по себе с самурайского меча в зоне видимости. Когда я вижу на полке 10 вин из Бургундии, я знаю, что покупаю. У них 1 стиль и 1 000 000 оттенков в рамках этого стиля. И так уже минимум 50 лет. А сами они говорят, что 2 столетия. А что мне делать у полки со здешними винами? Пусть мне сообщат, когда закончат с их экспериментами. Тут Монти увидел, что я смотрю на него в упор, и чуть наклонился ко мне через стол. Мы сидели почти напротив. Сергей, при всем уважении к вашей сострадательной русской душе, которая открыта всем обиженным, я имею в виду госпожу и господина Бах, вы можете меня процитировать. Все германское красное вино — это ослиная моча. Франц переводил взгляд с одного лица на другое. Я не хотел спорить, но вызов был брошен лично мне. «Несколько общих замечаний», — сказал я, не сводя глаз с Монти. «Первое. Спорить о вкусах — великолепное занятие, но в любых спорах, касающихся вина, не должно быть англичан, потому что они слишком много знают о предмете, а еще для них существует либо британское мнение, либо неправильное». Вокруг раздались счастливые смешки. Мой оппонент оказался изолированным, и я не знал, что с этим делать. «Второе», — продолжал я. Я хочу пить то, что мне интересно, что вызывает удивление, а не то, что предписывают мне из столицы мировой винной сверхдержавы Лондона. Вы уже породили в свое время стиль Бордо, и хватит. Дайте теперь немцам сделать что-то свое без вас. Они уже жалуют, что ваш рынок диктует им легкие нетонинные вина для мяса на гриле. Вы убьете их живую душу, Монти. Пусть в Бордо делают великое Бордо, в Испании великую Риоху, а в Бадене все подряд. Единственное в мире подобное место. Дайте мне выбрать, и пусть выбор этот будет мой. Монти, мир хорош тем, что он очень разный. Он молчал. Невероятно, но Монти молчал. Секунд, наверное, 2. И тут над притихшим столом раздался голос Алины. Низкий, тихий, такой, что люди вокруг, кажется, боялись даже звякнуть вилкой. «Джентльмены, вы были великолепны. Ваша бескомпромиссность, Монти, против авантюризма господина Рокотова, правы оба. Вы никогда не победите друг друга. Вам остается только уважать оппонента и пожалеть нас». «Дебаты в палате лордов, честное слово», — пробормотала по-русски Юля, быстро бросив взгляд на Алину. Монти молчал, я даже знал, в чем дело. Акцент. Страшное оружие одного англичанина против другого — это акцент. Монти, кажется, не только не был лондонцем, но даже ливерпульский акцент, поднятый на пару социальных ступеней усилиями Битлз, был для него слишком высок. Мойра, очевидно, подумал о том же. «Сергей, вы спрашивали меня в прошлом году о моем произношении. Я ответил, что это не акцент высшего общества, он оскорбителен, а то, что мы называем оксфордским. И вот я с радостью слышу его у вашей соседки, госпожа Каменева». Мой расправилась. «Вы учились где-то в упомянутых мною краях?» «Ну что вы, дорогая Мойра, Московский университет». У уголков рта Алины появилось несколько веселых складок. Они начали общаться через стол, а получивший от соотечественницы социальный щелчок по носу Монти мрачно приступил к еде. Заговорили все сразу. «Сергей», — обратился ко мне Гриша, — «я понимаю, что для вас разговор о вине, как для гинеколога, сами знаете о чем, но все же. Вот вы тут ругаетесь, а что пить бедному еврею?» Вопрос был хороший, потому что Франц поставил перед каждым по 3 бокала с вином и предложил подумать спокойно, к какой еде каждый подходит. С этого, собственно, и начался очередной скандал. Монти не понравилось ни одно, Седов с ним не вполне согласился. «Так», — сказал я, бросая взгляд на Гришину тарелку, — «курица с брусникой. И вот здесь Вино чуть угольное, очень деликатное, мягкое, но то, что черно-муаровое, там изумительное послевкусие малины. Но вам лучше вот это. Называется, кажется, не совсем по-немецки, Святой Георг. Регенс Пино Нуар. Сладкое у корней языка, гладкое, нежное, еще смородиновый лист после вкуси. Яркая штука, понятная для начинающих, если это вас не обидит. Франц назвал его рыцарским вином, хорошо, что не самурайским. «Я, конечно, не рыцарь», — сказал задумчиво Гриша, «хотя есть в создаваемом мной языке такое хорошее слово «жидальго». Это как бы испанский «идальго» еврейского происхождения». Справа и почти сзади, поскольку я сидел, повернувшись к Грише, я услышал тихий смех. «А что, госпожа Каменева?» Гриша с его носом и очками почти лег мне на колени. «Поскребите испанца и найдете, знаете кого? Там же везде наши люди. Так, Сергей, а это вино не отравлено? Вы уверены, у меня жена и трое детей?» «Ну и сейчас проверим», — отозвался я, беря бокал Гриши. «Так, очень хороший фруктовый нос, сладкая ржаная корочка. Дети могут спать спокойно». «Спасибо», — сказал Гриша и сделал глоток. А я повернулся к Алине. Ей было тепло, она, мне всякого сомнения, наслаждалась тем самым вином, с которого я начал, угольным, деликатным, мягким. Ей нравилась гордость Бадена, колбаса из какой-то дичи. «Наконец-то я понимаю, что ваше вино и моя мода», — начала она. Слева мне на плечо легла чья-то рука. «Гришина, чья же еще?» Жало плечо очень сильно, начала давить меня вниз. Гриша встал и стоял какое-то время, явно собираясь произнести тост. Потом молча повернулся, перешагнул через скамейку, сделал несколько шагов вдоль стены и аккуратно опустился на пол, лег на бок, его ноги мелко дергались.